Глава 48. Около 4, когда они собрались идти, Берхан обняла Айзека, а затем и Ягрика. Поколебавшись мгновение, прижала к себе Гаруду. Он не ответил на объятие, но и не отстранился. «Увидимся, как договорились», – прошептала она. «Ты знаешь, что должен сделать?» Айзек ответил утвердительно. Она кивнула и подтолкнула его к двери. Теперь он помедлил, потому что было нелегко. Глянул на Андрея. Тот, изнемогший от страха, лежал в ступоре, глаза стеклянные, кляп покрыт слизью. «Придется его нести, да так, чтобы не поднял тревогу». Айзек посоветовался с Ягриком. Говорили шепотом, хотя очумевший от ужаса старик и так ничего бы не понял. Наркотиков у них нет, и Айзек не биомаг, а то бы погрузил ему в череп пальцы и на время отключил сознание. Стало быть, надо прибегнуть к менее гуманным навыкам Ягрика. Гаруда вспомнил шутейные бои, что заканчивались признанием поражения или потерей сознания чаще, чем смертью. Вспомнил отработанные до совершенства приемы, прикинул, как использовать их на человеке. «Он старый», – шепнул Айзек. «И умирает. Слаб совсем. Поаккуратнее». Ягрик бочком двинулся вдоль стены к Андрею, а тот глядел на него полными усталости и самых дурных предчувствий глазами. Затем стремительный бросок, и вот, переступив через Андрея, Ягрик опускается на колено, прижимает к полу левой рукой голову старика. Андрей смотрит на Айзека, глаза лезут из орбит, но кляп не пропускает воплей. Айзек, раздираемый страхом, стыдом и чувством собственного ничтожества, не может отвести глаза. Он смотрит на Андрея, понимает, о чем думает старик. О том, что его убивают. Правый локоть Ягрика описал в воздухе крутую дугу и с безжалостной точностью вонзился в затылок умирающего. Туда, где череп соединялся с шеей. Андрей коротко захрипел. То ли боль была невыносимой, то ли его рвало. Взгляд стал рассеянным, затем глаза закрылись. Но Ягрик не отпускал голову Андрея. Считал секунды, вжимая костистый локоть в ямку на затылке старика. Наконец выпрямился, отступил от бесчувственного тела. «Он проснется», – пообещал Ягрик. «Может быть, через 20 минут, а может быть, через 2 часа. Я буду за ним наблюдать. Если что, усыплю снова. Но тут нужна осторожность. Плохо, когда кровь подолгу не поступает в мозг». Они спеленали неподвижного Андрея какими-то лохмотьями, подняли. Старик почти ничего не весил, настолько источила его многолетняя болезнь. И вот они тронулись в путь, неся на правых плечах Андрея, а левыми руками держа огромный мешок с аппаратурой. Несли бережно, как святые реликвии, как апостольские мощи. Шли, сутулись и шаркая, точно нищие, в грязном, убогом тряпье. Хмурое лицо Айзека под капюшоном было покрыто бурыми струпьями после неудачного бритья. Ягрик голову обмотал гнилой тканью, оставил только узкую смотровую щель. Он походил на безликого прокаженного, который прячет свою гниющую плоть. В дверях они оглянулись, прощально кивнули Дерхан. Посмотрел Айзека на Пенжи Финчес, провожавшую их безучастным взглядом. Помедлив, кивнул ей. Поднял брови, будто в немом вопросе. «Мы еще увидимся? Или ты нам поможешь?» Пенжи Финчес уклончиво махнула большущей рукой и отвернулась. Айзек, сжав зубы, шагнул за порог. И они с Ягриком пустились в опасное путешествие по городу. Они не рискнули воспользоваться железнодорожным мостом. Случайно пройдет поезд, и машинист может не ограничиться предупредительным сигналом правого свистка. А ну как разглядит лица и сообщит в милицию, или просто доложит начальству на станции Слай или Слюнный базар, или на самом вокзале, что на путях трое глупых бродяг ищут себе неприятностей. Поэтому Айзек и Ягрик ступали по скатившимся с насыпи камешкам, время от времени роняя Андрея и снова взваливая на плечи. Жара была сильна, но не убийственна, и это даже с непривычки казалось изъяном. Как будто хирело солнце, как будто сила его лучей потрачена на борьбу с вечными городскими тенями, с прохладой изнанки зданий. Тем не менее, Айзек потел в грязных лохмотьях и тихо ругался. Казалось ему, будто бредет в едва осознаваемом сне, и этот сон о жаре. Они несли, держа с боков Андрея, как перебравшего дешевого пойла друга, брели по улицам, направляясь к мосту Петушиный гребень. Здесь они были чужими. Это не собачье болото, не худая сторона, не трущобы каминного вертела. Лучше бы им здесь превратиться в невидимок. боязливо взошли на мост и двинулись по цветным камням мостовой, под смешки и шуточки лавочников и покупателей. Ягрик тайком держал руку на шее Андрея, там, где можно было легко надавить на нервный узел и пережать артерию, и готов был силой вонзить пальцы при малейшем признаке пробуждения старика. Айзек хрипло бормотал, никому не обращаясь и не скупясь на ругательство. «Сойдет за пьяный бред». Айзек и Ягрик медленно шли по мосту, несли спутника и драгоценный мешок с аппаратурой. Заставляли разделяться встречный поток пешеходов, но незнакомцы, обходя их, ничего злее насмешек себе не позволяли. Если какие-нибудь хулиганы от скуки пристанут, это будет катастрофа. Но они благополучно одолели петушиный гребень, где чувствовали себя одинокими и беззащитными, где солнце будто нарочно очерчивало их силуэты, превращая их в мишени, и проскользнули в малую петлю. И город словно сомкнул губы позади них и страх отпустил. Тут хватало нищих. Они слонялись по тем же дорогам, где ходила местная знать, бандиты с серьгами в ушах, жирные ростовщики и спесивые бандерши. Андрей зашевелился, и Ягрик снова отключил его разум, с силой надавив куда надо. Здесь хватало переулков и закоулков, и Айзек с Ягриком могли пробираться к своей цели, держась в стороне от главных улиц. Они прошли под бельем, развешанным на веревках между домами, праздно облокотясь на перила балконов, флиртуя с соседями, на троице в лохмотьях, посматривали мужчины и женщины в исподнем. Лженищие шли мимо гор мусора и канализационных люков с расколотыми крышками, а наверху из окон высовывались дети и беззлобно плевали в них или бросали камешки и прятались. Как всегда, Айзек и Ягрик искали железнодорожный путь. Нашли у станции Слай, где от южной линии отходила ветка на Солокузские поля. Осторожно подобрались к дороге подарками, что хаотично виляло сквозь каминный вертел. Меркло солнце, и воздух над недобрыми толпами краснел. Арки были покрыты мазутом и сажей. На них выросли микролеса плесени, мха и цепких ползучих растений. А в этих лесах кишели ящерицы и насекомые, и асписы прятались там от жары. Айзек с Ягриком свернули в грязный тупик рядом с кирпично-цементным фундаментом для рельсов. Там передохнули. Над ними, в городской толще, шуршала жизнь. Андрей уже давно не казался легким. Напротив, как будто с каждой секундой набирал вес. Айзек и Ягрик потянулись, размяли ноющие мышцы, продышались хорошенько. В нескольких футах от них тянулся нескончаемый поток пешеходов. Вокзал выплескивал себя вновь прибывших. Немного переведя дух, они снова подняли ношу и тронулись в дальнейший путь, опять по переулкам в тени южной линии, к центру города, к еще невидимым за обычными постройками штырю и башням вокзала на затерянной улице. Айзек заговорил, рассказал Ягрику, что, по его ожиданиям, должно этой ночью случиться. Дерхан пробиралась по свалке Гризского меандра к совету конструкций. Айзек предупредил огромный искусственный разум о ее приходе. Она тоже знала, что ее ждут, и от этого было не по себе. Когда приблизилась к котловине, логову совета, услышала или почудилась шелест голосов. Она мгновенно насторожилась, вынула пистолет. Убедилась, что в стволе есть пуля, а на полке порох. Она ступала аккуратно, высоко поднимая ноги, сторонясь любого звука. Пройдя до конца мусорного ущелья, увидела выход на ровное место. Впереди кто-то быстро прошел. Она осторожно двинулась дальше. Но тут второй человек появился на пути, и она разглядела на нем спецовку, и он пошатывался под тяжестью ноши. На его широких плечах лежала изрядная бухта проводов черной изоляции. Обвивала хищным удавом. Дерхан чуть выпрямилась. Это не милиционеры в засаде, и то хорошо. Осмелев, пошла дальше, туда, где ждал совет конструкций. Она вышла на площадку. Сразу бросила вверх взгляд. Надо было убедиться, что поблизости нет воздушных судов. А затем посмотрела вперед и ахнула. Толпа была огромной. На площадке собралось около сотни мужчин и женщин, занимавшихся самыми непонятными делами. В основном люди, но была и горстка водяных, и даже два хепри. Все в дешевой и грязной одежде, и почти каждый нес огромный моток промышленного кабеля или сидел над ним на корточках. Провода были разные, в основном с черной изоляцией, но попадались на глаза и коричневые, и синие, и красные, и серые. Парочка крепышей сгибалась под тяжестью бухт толщиной с человеческое бедро. У остальных мотки не превышали в диаметре 4 дюймов. Голоса мгновенно стихли, когда вышла Дерхан, и все взгляды обратились к ней. Мусорный кратер был под завязку полон народу. Дырхан проглотила комок в горле и присмотрелась к собравшимся. Увидела Аватару. Она ковыляла к ней на подламывающихся ногах. «Дырхан Блудей», – тихо сказала она. «Мы готовы». Недолгое время Дырхан провела с Аватарой, склонившись над ее самодельной картой. Из кровавой пещеры черепа шло поистине сногсшибательное зловоние. На жаре запах полутрупа был непереносим, и Дырхан максимально задерживала дыхание, а потом глотала воздух залпом через грязный рукав плаща. Пока Дырхан и Совет беседовали, остальные держались на почтительном расстоянии. «Это почти все мои органические прихожане. Я разослал свои мобильные, и я с призывом срочно явиться, и, как видишь, верные пришли. Надо действовать», — сказал он, сделав паузу. «Уже 5:17». Дырхан снова посмотрела в небо. Оно постепенно темнело, предупреждая о близости заката. Не было никаких сомнений, что часы совета, захороненные где-то в недрах свалки, абсолютно точны. Она кивнула. По приказу Аватара, прихожане стали разбредаться, качаясь под тяжестью ноши. Но перед тем, как уйти, каждый поворачивался к мусорному холму, где скрывался совет конструкций. Постояв мгновение, они дружно сделали жест почитания, изобразив нечто вроде соприкасающихся шестеренок. Некоторым для этого пришлось положить кабели. Дырхан с унынием следила за ними. «Ничего у них не получится», — сказала она. «Сил не хватит». «У многих тележки», — возразила Аватара. «Будут ходить партиями посменно». «Тележки?» — спросила Дырхан. «Откуда?» «У некоторых и раньше были», — ответила Аватара. «Другие сегодня купили или взяли на прокат по моему распоряжению. Краденых нет, мы не можем рисковать». Дырхан отвела взгляд. Страшновато было думать о том, какой властью над своими прихожанами-людьми обладает совет. Когда со свалки ушли последние прихожане, Дырхан и Аватара приблизились к неподвижной голове совета конструкций. Тот лежал на боку, был невидимкой, слоем мусора. Рядом покоился, дожидаясь своего часа, моток кабеля. Крайний фут был оголен. Толстый слой резины сожгли, а гарь скололи. Зачищенные провода торчали в растопырку. В мусорной котловине остался только один водяной. Он стоял в нескольких футах, робко наблюдал за Аватарой. Дырхан поманила водяного. Тот приблизился, двигаясь то на четырех, то на двух, шлепая перепончатыми ступнями и ладонями для лучшей устойчивости на нетвердой земле. Спецовка его была из легкого вощеного материала, который предпочитают многие водяные. Эта ткань не тяжелеет в воде, не мешает плавать. «Ты готов?» – спросила Дырхан. Водяной быстро кивнул. Дырхан окинула его взглядом с ног до головы, но она мало знала об этом народе. Непонятно, что заставило водяного вступить в удивительную секту и самоотверженно боготворить этот сверхъестественный разум совет конструкций. Совершенно ясно, совет со своими прихожанами обращается как с пешками, и приверженность не дает им ни удовлетворения, ни удовольствия. Разве что какой-то смысл существования. Она не могла понять, какое воздаяние, какие услуги обещает своей пастве эта еретическая церковь. «Помоги мне протянуть это через реку». Она взялась за конец толстого кабеля, подняла и чуть не свалилась с ног под тяжестью. Водяной поспешил на подмогу, ухватился за кабель рядом с Дырхан. Аватара осталась на месте. Смотрела, как Дырхан и Водяной уходят за гряду низких мусорных холмов к застывшим кранам, чьи стрелы указывают на северо-запад. Тащить кабель было тяжело и неудобно. Дырхан была вынуждена несколько раз остановиться и положить свой конец кабеля, чтобы перевести дух. Водяной терпеливо двигался рядом, останавливался вместе с ней, ждал. Сзади потихоньку уменьшалась невысокая бухта. Дырхан выбрала маршрут и двинулась меж мусорными грудами к реке, как разведчик. «А ты знаешь, зачем это все?» – скороговоркой спросила она Водяного, не поворачиваясь к нему. Тот глянул на нее, затем обернулся на тонкий силуэт Аватары и отрицательно покачал уродливой головой. «Нет», – ответил Водяной. «Я только слышал, что бог-машина приказал нам собраться, мол, вечером предстоит работа, ну и когда пришел, услышал волю его». Говорил он отрывисто, но не резко. Обычный работяга, философски сетующий на произвол начальства. Заставляют сверхурочно работать, платить не собираются. Но когда Дырхан, кряхтя от натуги, задала другие вопросы. «И часто вы собираетесь?» «Что еще он убеждает вас делать?» Водяной посмотрел на нее со страхом и подозрением, и ответы стали односложны, а затем сменились кивками. И кивки тоже вскоре закончились. Дырхан замолчала. Впрочем, ей и самой было уже не до расспросов. Проклятый кабель отнимал все силы. Свалка простиралась до самой реки. Берега вокруг грейского меандра представляли собой отвесные стены из осклизлого кирпича, поднимавшиеся из темной воды. В половодье какие-то 3 фута гниющей глины предотвращали разлив. В другое время от изменчивой поверхности вара до верхней кромки стены было 8 футов. Из расколотой кладки прямо впереди торчала 6-футовой высоты ограда. Бетонные столбы, железные перекладины, доски. Ее много лет назад построили, чтобы удержать свалку в колыбели. Но сейчас вес накопившегося мусора опасно кренил старую ограду над рекой. За 10 лет участки хрупкой стены растрескались и съехали с бетонных оснований. И теперь мусор сыпался в воду. Ограды никто не ремонтировал. И только сам слежавшийся до окаменелости мусор удерживал свалку на месте. Кое-где спрессованный сор жирными оползнями уходил в воду. Высоченные краны, принимавшие груз у мусорных барж, первоначально были отделены от переправленного на сушу хлама несколькими ярдами ничейной земли. Спекшаяся грязь, низкий кустарник. Но потом эта полоска оказалась погребена под свалкой. Мусорщики и крановщики были вынуждены ездить по отложениям хлама к кранам, вертикально торчащим прямо из вульгарного рельефа. Как будто сор был плодороден, как будто он сам взрастил эти огромные сооружения. Дырхан и Водяной огибали груду за грудой, и вот уже не видать Лёшки совета конструкций. За ними тянулся след – кабель. Но он становился невидим в момент соприкосновения с землей, превращался в бессмысленный штрих на механистическом фоне. Чем ближе к вару, тем ниже сорные дюны. Впереди из слоя отбросов поднималась на 4 фута ржавая ограда. Дырхан чуть изменила курс, направляясь к широкому пролому, через который мусор выползал к реке. По ту сторону грязной воды виднелся Нью-Крабизон. Через миг появились и массивные башни вокзала на затерянной улице, четко обрамленные проломом в ограде. Удалось разглядеть рельсовые нити, протянувшиеся между башнями. Кое-где в горизонт врезались уродливые милицейские башни. Напротив виднелся каменный вертел, наползал на берег вара. Там не было сплошной набережной, только обрывки улиц кое-где, частные сады, крутые складские стены и пустыри. Оттуда некому следить за приготовлениями Дырхан. В нескольких футах от воды она выпустила кабель из рук и осторожно двинулась к пролому в ограде. Попробовала почву ногой. Не хотелось бы с 7-футовой высоты свалиться в реку. Наклонилась вперед, насколько хватило смелости, и окинула взглядом неподвижную гладь вара. На западе солнце уже приближалось к крышам, лакируя красноватым светом грязную речную черноту. «Пенш!» Негромко позвала Дырхан. «Ты здесь?» Через несколько секунд внизу блеснуло. Река возле свалки была вся в оспинах мусора. И вот одна такая оспина вдруг двинулась против течения. Из воды медленно поднялась голова Пенджи Финчес. Дырхан улыбнулась. У нее легче стало на душе. «Ну что ж», — сказала Пенджи Финчес, «пора мне выполнять последний заказ». Дырхан благодарно кивнула. «Она поможет», — сказала Дырхан Водяному, встревоженно глядящему на Пенджи Финчес. «В одиночку тебе не справиться, кабель слишком большой и тяжелый. Вы будете тянуть под водой, а я подавать отсюда». Не сразу он сообразил, что важность задачи, порученной советом конструкций, перевешивает риск. Он кивнул, запрыгал к пролому в ограде, помедлил секунду, а потом элегантно прыгнул в воду. Нырнул так ловко, что почти не было брызг. Пенджи Финчес на подплывающего Водяного смотрела с подозрением. Дырхан быстро огляделась, увидела металлическую трубу шириной с ее бедро, длинную и невероятно тяжелую. Не обращая внимания на боль в измученных мышцах, Дырхан дюйм за дюймом продвигала ее к пролому в стене. Потом, шатаясь от усталости, вернулась за кабелем и потянула его к воде. Она стала подавать кабель поперек трубы, толкала изо всех сил. Где-то позади, виток за витком, он сматывался с бухты. Наконец, Пенджи Финчес ударила перепончатыми ногами, почти целиком вылетела из воды и поймала свисающий конец. Под ее тяжестью несколько футов кабеля ушло в воду. Мусорный пласт грозно двинулся к реке, но кабель скользил поперек лежащей у пролома трубы, и она прижималась обеими концами к ограде, легко пропуская кабель и задерживая сор. Пенджи Финчес снова вынырнула и потянула кабель на себя. Исчезла, устремляясь ко дну реки. Кабель уже был распрямлен, да к тому же не терся о неорганический мусор, поэтому продвигался легко. С каждым рывком в воде исчезало еще несколько футов. Дерхан следил за его продвижением, зная, что где-то в пучине водяные трудятся изо всех сил, дружно работая перепончатыми лапами. Она улыбнулась, радуясь своей маленькой победе, и обессиленно привалилась к растрескавшемуся бетонному фундаменту. Толстенный кабель уходил в воду чуть ли не под прямым углом, и оставалось только догадываться, что происходило под ее черной гладью. Наверное, водяные решили сначала выбрать всю слабину, а уже потом тянуть под водой. Как бы то ни было, выше уреза воды кабель уже не двигался. Дерхан молча ждала, когда водяные дадут о себе знать. Минута уходила за минутой. Потом точно посередине реки возник чей-то силуэт. Это был водяной. Он поднимал руку, то ли салютовал, то ли сигналил, то ли просто сделал торжествующий жест. Дерхан помахала ему, напрягая глаза, пытаясь понять, кто это и что он хочет ей сообщить. Река была очень широкой, а силуэт нечетким. Но Дерхан удалось разглядеть в руке композитный лук, и она поняла, что видит Пенджи Финчес, а рукой водяная махала на прощание. И Дерхан, погрустнев, ответила тем же жестом. Она понимала, что на этом последнем этапе охоты на мотыльков добиваться от Пенджи Финчес помощи было почти бессмысленно. Да, ее содействие упростило бы кое-что, но управились бы и без нее, благо в пастве совета есть водяные. И нет смысла печалиться, пусть даже слегка, расставаясь с Пенджи Финчес, и желать ей удачи, и махать, испытывая чувство утраты. Эта водяная – наемница. Она уходит, чтобы найти себе менее опасную и более выгодную службу. Дерхан ничего ей не должна, никаких благодарностей, никакой привязанности. Но товарищами их сделали обстоятельства. Дерхан было печально смотреть, как уходит Пенджи Финчес. Эта водяная была участницей, пусть и второстепенной, хаотической, кошмарной борьбы. Дерхан чувствовала, что лишается соратника. Над водой исчезли и рука, и лук. Дерхан повернулась к реке спиной и двинулась обратно по лабиринту. Идя вдоль кабеля с ветхой изоляцией, она приблизилась к аватаре. Та поджидала ее, стоя возле уменьшившейся бухты обрезиненного провода. «Удалось ли перетянуть на ту сторону?» – спросила она, как только Дерхан появилась и неуклюже двинулась вперед. И провод, соединенный с ее черепной коробкой, зашуршал по мусору вслед. Дерхан кивнула. «У нас все готово. Где выпускной контакт?» Аватара повернулась и дала знак идти за ней. Нагнулась за другим концом черного кабеля. Пошатнулась под его тяжестью, но жаловаться или просить о помощи не стала. А Дерхан не стала предлагать свои услуги. Держа под мышкой толстый изолированный провод, Аватара приблизилась к скоплению утиля, в котором Дерхан узнала голову совета конструкций. Он по-прежнему лежал на боку, не подавая признаков жизни. Аватара протянула руку над решетками, металлическими зубами совета. За одной из громадных ламп, глазом совета, в путанице проводов, шлангов, контактов, работала сложнейшая аналитическая машина. Все-таки огромная конструкция пребывала в сознании. Дерхан видела, как затлел свет в глазах совета. Аватара вставила конец провода в нишу рядом с аналоговым мозгом, ячейкой сети, в которой оперировал совершенно нечеловеческий разум. Отогнула от кабеля несколько толстых проводов. Дерхан затошнила. Она отвернулась, чтобы не смотреть, как аватара безучастно позволяет металлу рвать ладони, как густая сероватая кровь сочится из ранок в гниющей коже. Она стала подсоединять кабель к совету, скручивая вместе жилы толщиной в палец, вставляя их в искрящие гнезда, изучая на вид бесполезные утолщения из меди, серебра и стекла в мозгу совета, одни подкручивая, другие отламывая и бросая. «Остальное просто», – прошептала она. «Провод к проводу, кабель к кабелю, и так до самого вокзала. Здесь самое сложное место, здесь источник. И надо к нему правильно подсоединиться, чтобы по кабелю пошли эманации, чтобы операция повторялась в коммуникаторских шлемах, чтобы получилась альтернативная модель сознания». Но как ни сложна была задача, аватара управилась до заката. Взглянула на Дерхан, вытерла израненные руки о бедра и сказала, что ее работа закончена. Дархан благоговейно смотрела на вспыхивающие, искрящие соединения. Это было жутковато и красиво. Мерцающие механические самоцветы. Там, где кабель примыкал к голове совета, огромный и все еще неподвижный, как у спящего демона, появился узел соединительной ткани, внушительный электромагический шрам. Дархан отвела, наконец, от него восхищенный взгляд. «Ну что ж», – нерешительно проговорила она, – «пожалуй, я пойду, скажу Айзеку, что вы готовы». Широко загребая грязную воду, Пенджи Финчес и ее спутник пробирались сквозь вихрящуюся мглу Вара. Они держались дна, едва видимого, в 2 футах под ногами. Кабель постепенно вытягивался из высокой груды, образовавшейся под стеной. В этой части реки, кроме них, не было никого, только немногочисленные тощие и хилые рыбы, но они спешили уплыть с пути водяных. «Как будто во всем Баслаге найдется сила», – подумала Пенджи Финчес, – «которая заставила бы меня их съесть». Проходили минуты, продолжалось тайное путешествие. Пенджи Финчес не думала о Дархан и о том, что произойдет этой ночью, не размышляла над подслушанным планом, не подсчитывала шансы на успех. Не ее эта забота. Сидрах и Танцел мертвы, а значит, ей пора уходить. В глубине души она желала удачи Дархан и остальным, ведь они, хоть и недолго, были ее товарищами. И краешком сознания она понимала, что ставка в игре очень велика. Нью-Крубизон – город богатый, в нем 1000 потенциальных нанимателей. Так пусть бы и оставался благополучным. Впереди сгущалась мгла, это приближалась речная стена. Пенджи Финчес остановилась, потянула кабель на себя, чтобы образовалась достаточная слабина, и можно было здесь же поднять конец над поверхностью. Набравшись храбрости, заработала ногами, поплыла вверх. Заметила, что водяной мужчина двинулся следом, через калейдоскоп блесток. 1000 лучей солнца падали в вар, и его крошечные волны преломляли их под разными углами. Вынырнули одновременно, преодолели последние футы до тени, которую отбрасывала стена. В кирпичную кладку были вмурованы чугунные кольца. По этой ржавой лестнице можно было выбраться на берег. Сверху слетали звуки повозок и пешеходов. Пенджи Финчес поправила лук на спине, поглядела на хмурого мужчину и обратилась к нему на лубоке, гортанном, богатым многосложными словами языке восточных водяных. Он ответил на городской разновидности рогомоля, искаженный и засоренный человеческими словами, но все же понятный. «Твои товарищи знают, что надо здесь тебя искать?» – спросила Пенджи Финчес. Он кивнул. Горожанин нахватался человеческой мимики. «Я свое дело сделала», – заявила она. «Теперь сам держи кабель и жди своих, а я ухожу». Он, хмуро глядя на нее, снова кивнул, махнул рукой. Должно быть, это означало прощальный жест. Пенджи Финчес усмехнулась и пожелала традиционное. «Будь плодовит». Она ушла под воду и поплыла прочь. Пенджи Финчес двигалась на восток по течению реки. В ней росло беспокойство. Ни связей, ни планов. «Что же теперь делать?» – подумала она вдруг. Течение несло ее к острову Страк, где встречаются вар и ржавчина, и начинается большой вар. Пенджи Финчес знала, что подводную часть острова Парламента охраняют милиционеры водяные, поэтому решила держаться подальше. Взяла круто на северо-запад против течения, перебираясь в ржавчину. Та была холоднее и быстрее вара. Пенджи Финчес взбодрилась, но удовольствие кончилось, когда она попала в грязную воду. «Из барсучей топи течет», – догадалась она. И быстрее заработала перепончатыми конечностями, спеша преодолеть плохой участок. Русалка то и дело начинала дрожать, прижимаясь к коже Пенджи Финчес. И та решила немного изменить маршрут. По дуге поплыла в направлении квартала чародеев. Она старалась пореже вдыхать отвратительную жижу, словно так можно было избежать отравления. Но примерно в миле от устья ржавчина стала вдруг довольно чистой и прозрачной, и это слегка обрадовало Пенджи Финчес. Она почувствовала, как мимо проплыл другой водяной. Ушла на глубину. Тут и там ощущались слабые течения. Это из нор, ведущих к дому богатого водяного. Здесь не встретишь абсурдных домиков явно человеческой постройки, когда-то ушедших под воду, обмазанных смолой и с тех пор медленно гниющих. Трущобы водяных находятся в Варе, Мертвяцком Броде и Большой Петле. Здесь же совсем иная картина. Чистая, прозрачная вода, сбегая с гор, поступает в сложную систему тоннелей. В прибрежный дом, весь отделанный белым мрамором. Фасадом он ничуть не уступает соседним человеческим домам, но внутри живут водяные. Перекрытия оборудованы люками. В нижних комнатах вода, в верхних – воздух. Вода проточная, поэтому в доме всегда чисто. Пенжефинчес, держась у дна, проплыла мимо жилища богатого водяного. Городской центр остался далеко позади. На душе все радостней, все спокойней. Она бежит, куда глаза глядят. Оказывается, это так здорово. Она раскинула руки и послала короткое мысленное послание русалке. И та оттолкнулась от ее кожи, брызнула через поры в тонкой хлопковой рубашке. Проведя много дней в сухости, в грязи, в неродной стихии, элементаль наконец получила свободу. В огромном теле реки появился движущийся комочек водяной квази-жизни. Пенжефинчес почувствовала, как русалка, кружась, наслаждаясь, поплыла вперед и сама играючи кинулась вдогонку, дотянулась, запустила в нее пальцы. Счастливая русалка стала корчиться в ее объятиях. «Я поплыву вдоль берега», — решила Пенжефинчес. «Мимо гор, может быть, через Бежекские предгорья и кромку с краба глаз червя. Я поплыву к морю холодный коготь». Как только она приняла это внезапное решение, Дырхан и остальные ушли вглубь памяти, стали историей. Когда-нибудь кому-нибудь Пенжефинчес расскажет о них, а до тех пор даже и не вспомнит. Она раскрыла громадный рот, впустила в себя быстрые воды ржавчины. Пенжефинчес плыла через пригород, спеша покинуть Нью-Крабизон.